9. 10 минутами позже, вооруженные кружками с кофе и миской с облепихой, они вышли в маленький задний дворик дома Каллагана. Стрелок поднял лицо к солнцу, наслаждаясь теплом его лучей. Затем повернулся к Каллагану. «Мы трое готовы выслушать твою историю, отец, если ты нам ее расскажешь. А потом, возможно, пройдем к твоей церкви и посмотрим, что ты там хранишь». «Я хочу, чтобы вы его взяли», — ответил Каллаган. «Он не осквернил церковь. Такое невозможно, потому что Богоматерь чиста и непорочна. Но изменил многое. При строительстве церкви я чувствовал, что в ней живет душа Бога. Теперь нет. Это шар изгнал ее оттуда. Я хочу, чтобы вы забрали его». Роланд уже открыл рот сказать, что волноваться ему не о чем, магический кристалл они заберут. Но первой подала голос Сюзанна. «Роланд, ты в порядке?» Он повернулся к ней. «Да, конечно. А почему ты спросила?» «Ты постоянно поглаживаешь правое бедро». «Неужто он поглаживал?» «Похоже на то. Боль вернулась, несмотря на кошачье масло Розалиты и теплое солнце. Сухой скрут». «Пустяки», — заверил он ее. «Ревматизм. Ничего особенного». Она с сомнением посмотрела на него, но вроде бы удовлетворилась таким объяснением. «Хорошенькое начало», — подумал Роланд. «По меньшей мере у двоих из нас появились секреты. Так продолжаться не может. Во всяком случае, долго». Он повернулся к Каллагану. «Расскажи нам свою историю. Как у тебя появились шрамы? Как ты сюда попал? Как у тебя появился черный 13-й? Мы хотим услышать каждое слово». «Да», — пробормотал Эдди. «Каждое слово», — подтвердила Сюзанна. Все трое смотрели на Каллагана, старика, миссионера, который разрешал звать себя отцом, но не священником. Его изуродованная правая рука поднялась ко лбу, погладила шрам. «Во всем виновато спиртное. Теперь я в это верю. Ни бог, ни дьявол и ни судьба, ни компания святых. Только спиртное». Он помолчал, задумавшись, потом улыбнулся. Роланд вспомнил Норта, жителя Талла, которого вернул из царства мертвых человек в черном. Норт улыбался точно так же. «Но если бог создал этот мир, тогда он создал и спиртное. А значит, такова его воля». «Ка», — подумал Роланд. Каллаган молчал, потирая шрам крест на лбу, собираясь с мыслями. А потом начал рассказывать свою историю.